принц начал усиленно сопротивляться. Пошли нахуй, суки, не буду ебаться. Вы толстые, жирные, две, блядь, коровы. Чтоб вас отъебать, мне не хватит здоровья. Но вовремя стража гвардейцев поспела, и голых сестер оттащили от тела. От тела уставшего пьяного принца. Ну надо ж так круто, блядь, повеселиться. Закончилась свадьба. Гости съебались. Золушка с принцем в покое поднялись. Включили порнуху. Легли на кровать. И ну под порнуху ебнёю страдать. То Золушка сверху, то принц её раком. За шторой на шкафе, на люстре с прискоком. Потом принц, ныряя со шкафа в диван, с воплями «Я Дельта Аэроплан!» за лупой своею пытался попасть в ее подлобково мохнатую часть. Вот так 9 месяцев в ебле промчалось. И надо ж, несчастье к ним в дом постучалось. Пришли к ним совсем уж плохие дела. Золушка негра на свет родила. Весть о случившемся всех поразила. А принца влюбленного просто сразила. Золушке туфли принц возвратил и во дворец приходить запретил. Он пальцы свои очень нервно ломал. И как это вышло, не понимал. Золушка стала с ним объясняться, стала рыдать, чтобы в замке остаться. Я ковырялась я в помоях черной. принц, растопырив ушастые уши, развесил язык, когда Золушку слушал. Золушка речь завершила свою. В слезном припадке смахнула слезу. И в сказку поверил влюбленный глупыш, узнав, почему у них черный малыш. Для многих влюбленных здесь яркий урок. А что за урок, сам поймешь ты, дружок.